Перед Марком снова была его мать. Он присел рядом, и начался задушевный разговор. Однако Марк не забыл того, что прочел сейчас в этих светлых глазах, в изгибе полуоткрытых губ, наивную грезу, призыв ушедшей весны. И Анетта, смутно почувствовав, что ее увидели всю, словно купальщицу в ручье, не протестовала. Зло уже свершилось. Она сидела с ласковым и смущенным видом. Казалось, она просит у сына прощения. «Гадкий мальчишка, не смей глядеть, ты меня видел, прости, прости». Разговор шел о домашних делах и не затрагивал сокровенно глубинных мыслей. Но неведомо для обоих привычное соотношение резко изменилось. Из них двоих она была моложе, а он старше. Казалось, произошел таинственный обмен и сравнял счет. Оба вдруг почувствовали, что они ровня и товарищи. Анетту не удивило это внезапно родившееся братство, но Марк молчал, он был смущен. Вдруг и Анетту охватило смущение. Она поняла, что сейчас сын коснется какой-то тайны, но только ее или своей. И когда взрослый сын положил ладонь на ее руку, легкий внутренний трепет подсказал Анетте, что речь пойдет о ней. Марк сначала замялся, потом спокойно спросил. «Мама, почему ты не выходишь замуж?» Ее точно огнем обожгло. Она ждала всего, только не того, что ее тайна будет открыта. Какая тайна? Чья? Тайна даже для нее самой. Она-то вся сжалась. Другой прочел мысль, приглушенную, уже умершую, как ей казалось, она сама выдала ее взглядом. Она-то была подавлена. Она опустила голову. Ей хотелось закрыть лицо руками, но она не могла пошевелиться. Марк, не спускавший с матери глаз, почувствовал ее смятение. Он нежно обнял ее. Она прижалась к нему, пряча глаза, не в силах произнести ни слова, и само это молчание было признанием. Какой она была молодой, как трогательно было ее смущение. «Извини меня», — сказал Марк. Не поднимая головы, она проговорила. «Мне стыдно. Неужели можно прочесть во мне такие мысли? Но ты ошибаешься». Марк хотел приподнять ее голову. «А ну, посмотри на меня». Но Анетта сказала «нет» и еще крепче прижалась к его плечу. Он улыбнулся и произнес, гладя ее по голове, «Не стыдись, что ж постыдного? Он тебя любит, ты его любишь, и мы его любим. Он достоин тебя, он лучше всех нас». Анетта подняла голову и взглянула на сына. Краска стыда еще не сошла с лица, но черты стали спокойнее, тверже. «О ком это ты?» «Я тебя не понимаю, дорогой, ты не можешь знать. Ты ведь о Бруно говоришь?» «О ком же еще?» «Нет, ты не знаешь. Если бы я даже решилась выйти замуж, я вышла бы не за Бруно». «Ты его не любишь. Даже если бы я его любила, ничего не понимаю. И не понимай. Оставь мне хоть крупицу тайны. Человек не может жить без тени, пусть самой легкой». Марк замолчал. «Он понял все». Анетта догадалась, что он сейчас заговорит. Ладонь она закрыла ему рот. «Молчи, дорогой!» Но он настаивал. «Тогда выходи за второго!» «Нет, не хочу!» «Почему же?» «Просто не могу!» «Ну, довольно, даже смешно слушать. Старая женщина, и вдруг...» «Так ты же молода, как я! Ты гораздо моложе меня!» «Была, а теперь время мое пришло!» «Неправда! Иные сердца снашиваются уже к 20 годам, а для твоего сердца жизнь, каждый день все новее, каждое утро ты начинаешь свой путь. О нет, нет, я вовсе не желаю превращаться в вечного жида, который шел и шел целые века, довольно отмучилась, довольно отлюбила. Значит, отказываешься от нас? Нет, от вас я не отказываюсь, теперь у меня только одно право на моих детей. Этого недостаточно? Недостаточно моего Марка и его мартышки? Нет, недостаточно». Ведь молодые уходят на охоту и оставляют Анетту, как оставили ее сегодня под горой. Бедная Анетта! Ну что ж, она подождет. Носитесь, миленькие, каждому свой черед. Марк положил ей руку на плечо. Анетта! Вырвался у него против воли, и он тоже смущенно добавил. Прости, мама. Но Анетта только расхоталась в ответ. И так тоже неплохо. Ты стал настоящим отцом семейства. Марк взволнованно молчал. Потом твердо заговорил. «Ну, хорошо, пусть будет Анетта. По-моему, ужасно несправедливо, когда жизнь останавливается на пороге детской. Если она еще полна силы, как твоя, подавлять ее просто преступно. Мне кажется, что я убийца. Взгляни, как все устроено в природе. Когда птенцы научатся летать, Отец и мать пускаются в новый перелет. Ты не создана для вечного сидения у чужого очага. Мой очаг принадлежит тебе, но создай себе свой, и пусть он будет моим. Разреши мне помочь тебе снова зажить независимой жизнью».